Перерождение пяти. Полночь. Толстая пелена, какую Эреб с Никтой набросили на землю, море и небо, и тем обозначили конец дневных игрищ Гемеры и Эфира, укрыла мир. В долине, высоко на горе Офрис, владыка всего вышагивал туда-сюда, бия себя в грудь, беспокойный, несчастный. Кронос превратился в самого вздорного и недовольного титана из всех. Власть над мирозданием не дарила никакого удовлетворения. С тех пор, как Рея, без всяких объяснений, изгнала его с брачного ложа, бежал Кроноса и сон. Без этого целительного бальзама настроение и пищеварение у титана, и так-то паршивые даже в лучшие времена, испортились напрочь. Последний из проглоченных младенцев, похоже, вызвал у него острую изжогу, каких не бывало от предыдущих пяти. Какая там радость всевластия, если живот крутит, а мысли слепо толкаются в густом тумане бессонницы. Впрочем, сердце его вознеслось к некоему подобию счастья, когда заслышал он неожиданно тихий, милый голос Реи. Она нежно напевала себе под нос, поднимаясь по склону к вершине горы. «Милейшая сестра и дрожайшая супруга!» Вполне естественно, что она слегка расстроена из-за того, что он поглотил шестерых ее детей. Но она, разумеется, понимает, что ничего другого ему не оставалось. Титанида, она сама знает о долге и судьбе. Он окликнул ее. — Рея! — Кронос! Не спишь в такой час? — Я не сплю уже столько дней и ночей, что сбился со счета. Гипноз и Морфей сторонятся меня. Мой разум полон скорпионов, любезная жена! Макбету, еще одному убийце, лишенному сна и терзаемому темными пророчествами, предстояло произнести эти слова, но через много-много лет. «Да тьфу, возлюбленный! Неужто смекалка и умение Титаниды не в силах превзойти этих несуразных демонов сна? Что такого умеют гипноз с Морфеем, чтобы ублажить твое страдающее тело? Утешить метущийся разум и облегчить раненый дух, чего не смогла бы добиться я сладостью и теплом собственного изготовления. Твои сладкие теплые губы, твои сладкие теплые бедра, твоя сладкая теплая...» «Всему свое время, нетерпеливый владыка. Начнем с другого. Я принесла тебе подарок. Милый юноша поднесет тебе кубок. Из тени выступил Зевс. Сияющая улыбка озаряла его пригожее лицо. Он поклонился и протянул Кроносу изукрашенный каменьями кубок, и титан жадно выхватил его. «Смазливый! Ой, смазливый! Может, погодя, и его отведаю!» — сказал он, бросив восхищенный взгляд на Зевса и опрокидывая в себя содержимое кубка одним алчным глотком. — Но, Рея, люблю я тебя. Слишком стемнело, и Кронос не разглядел, что Рея в презрительном недоумении вскинула бровь дугой. — Ты любишь меня? — процедила она. — Ты! Любишь меня? Ты, сожравший всех моих драгоценных детей, кроме одного, ты смеешь говорить мне о любви? Кронос удрученно икнул. Его обуревали диковинные ощущения. Он нахмурился и попытался сосредоточиться. Что там Рея говорит? Не может быть, что она его больше не любит. Ум у него сделался еще мутнее, а в желудке забурлило пуще прежнего. Что с ним творится? Ой, она еще что-то такое произнесла. что-то совсем уж несусветное. — В каком смысле? — переспросил он голосом, набрякшим от растерянности и тошноты. — Ты сказала, что я съел всех, кроме одного из твоих детей. — Я съел их всех. Отчетливо помню. Сильный юный голос пронзил ночной воздух, словно хлыст. Не всех, отец! Тошнота накатила пугающей волной, и Кронос потрясенно развернулся глянуть на молодого виночерпия, а тот шагнул из полумрака. — Кто? Кто? Кто? Вопрос Кроноса преобразился во внезапный нахлыв неуправляемой рвоты. Изнутра его в единой тяжкой судороге выпал здоровенный камень. Холст, в который камень был когда-то завернут, давно растворился в желудочном соке. Кронос тупо уставился на камень, в глазах плыло, лицо побелело. Но прежде чем он успел понять, на что же он смотрит, его накрыло кошмарным, ни с чем не сравнимым предчувствием, что сообщает всякому, кого тошнит. Грядет еще волна, и далеко не последняя. Зевс проворно скакнул вперед, подобрал отрыгнутый валун и швырнул его далеко-далеко, в точности так же, как Кронос когда-то метнул далеко-далеко детородные органы Урана, и в точности с того же места. Позднее мы узнаем, где тот камень приземлился и что произошло. Внутри Кроноса смесь из соли, горчицы и рвотного корня продолжили свое выворачивающее наизнанку дело. Один за другим Кронос срыгнул всех пятерых проглоченных детей. Первой выбралась Гера. Следом Посейдон, Деметра, Аид и, наконец, Гестия, и лишь после этого истерзанный титан рухнул в припадке изнуряющей одышки. Если помните, зелье Метиды включало в себя и немного макового молочка. Оно тут же начало действовать. Испустив последний мощный ракочущий стон, Кронос перекатился на бок и крепко-крепко заснул. С криком ликования Зевс склонился над храпевшим отцом подобрать великий серп и нанести кудё-грас, решающий удар. Сейчас он отсечет Кроносу голову одним махом и, торжествуя, вскинет ее высоко, покажет всему миру и тем явит победное зрелище, какое никогда не забудется, а художники станут изображать его до скончания времен. Однако серп, созданный Геей для Кроноса, против него самого не применишь. Каким бы могучим Зевс ни был, он даже поднять его не смог. Попытался вроде, но, казалось, серп словно прирос к земле. «Гея дала серп ему, и лишь Гея способна отнять его», — сказала Рея. «Оставь». «Но я обязан его убить», — возразил Зевс. «Мы должны быть отомщены». «Его мать-земля защищает. Не зли ее. Она тебе еще пригодится, когда придет время. Возмездие впереди». Зевс бросил попытки сдвинуть серп. Досадно, что обезглавить ненавистного отца, храпевшего как свинья, не получилось, но мама права, подождет. Слишком многое предстояло отпраздновать. В звездном свете на горе Офрис Зевс и его пятеро освобожденных братьев и сестер хохотали, топали, вопили и ревели от восторга. Их мать тоже смеялась и хлопала от радости в ладоши. Как хорошо, что ее блистательные сыновья и дочери, такие все живые, здоровые и счастливые, наконец-то явились на свет и готовы требовать наследства. Каждый из пятерых спасенных по очереди обнял Зевса, своего младшего, а теперь старшего брата-освободителя и вождя. Они поклялись ему в вечной верности. Вместе они свергнут Кроноса и все его уродливое племя и установят новый порядок. Вопреки своему происхождению, называть себя титанами они не будут. Они — боги, и не просто какие-то боги, а единственные.